требовать порядка да дисциплины буду. В ежовых рукавицах держать вас быстрюков стану. — Да удержишь ли, боцман? — съехидничал Ставриди. — А вдруг вырвемся? — Не вырветесь. Я однажды тигру за хвост держал, и та не вырвалась. Матросы грянули дружным хохотом. — Не трави баланду, черт старый! Кошку, может быть, и держал ты, только не тигра. Может, вот еще за подол держался? Ха-ха! Антон Захарович намек раскусил и заметно обиделся. — Не верите? — спросил он. «Ну так слушайте тогда». «Давно это было», — начал старый. Его тут же перебили. «А как давно?» «При царях еще. Тебя, салагу, даже в проекте никто не держал. А я тогда уже в унтерах ходил, нашивки имел. Красивым был, да. И помню, в Кронштадт балаган из Питера привезли. А там тигров показывали. Ученых, конечно. Хотя и мало жалований, а все купил билет в первом ряду. Не париться же в галерке, мы люди гордые». «Да. Ну, тигры сигают по арене, через кольцо прыгают, цигарки курят. Потом редком уселись, на дрессировщицу глядят. А один как раз насупротив меня уселся и хвост-то свой между прутьев выставил. Покрутил им, покрутил, и ко мне, вижу, кладет». Аскольд затрясло и повалило в затяжном крене. Через раскрытую дверь было видно, как заметались в узких проходах потоки воды, затрещали под ветром полотнища парусины. Пенистые струи с шипением размывали на палубе остатки шлаковых отбросов. Где-то вылетела из шаблонов посуда и со звоном разбилась. «В океан выходим», — сказал боцман и продолжал свой рассказ дальше. «На чем я остановился-то?» «На хвосте», — подсказали ему. «Ну, значит, хвост. Пушистый такой, красивый. Прямо у меня на коленях лежит. И на конце кисточка. Помню, я еще подумал тогда, вот бы для бритья такую. Ну ладно. Сижу, значит, хвост при мне. Тигра тоже сидит. Тут я и решил. Если уж трогать, так трогать сейчас. Другого такого случая не будет. Да и похвалиться на корабле перед ребятами хотелось. Мол, что вы, а я вот тигра за хвост держал. Оно, конечно, время такое... «Молодость, да...» «Уже без четверти», — заметил Антон Захарович, глянув на часы. «Вам, ребят, на вахту скоро пора». «Да давай не тяни ты, рассказывай». «И расскажу. Вот я его и погладил вдоль хвоста. Тигре это, видать, не понравилось. Все-таки не кошка ведь. Он хвостом-то кейк махнет, а рядом со мной купчих сидела. Прям по морде ее так и стебанул. А купчих красивая такая». Я хвост от нее вежливо отвел и говорю: «Извините, мол, животное не человек, она же не понимает», и держу за хвост. Тут моя тигра крявкнет на дрессировщицу, да как бросится в ее сторону. Не давать же пропасть дамочке. Я тут хвост на руки намотал, ногами в барьер уперся, натянул что из силы. Дело-то ведь привычное, что канат, что хвост. Тут молоденький матрос подскакивает: «Господин унтер, — говорит, — не надо ли помощи? А в балагане народишко-то...» Вошел рассыльный Мордвинов и прервал рассказ боцмана. «Комендоры, готовьтесь на вахту!» «Есть, идем!» «Что наверху?» «Наверху небо, внизу вода, слева берег, справа море». Через несколько минут, одетые по-штормовому, комендоры поднялись на верхнюю палубу. Легкая прозрачная дымка, предвестница ночи, неторопливо сгущалась над морем. Тени двух транспортов колебались во мгле призрачными плоскими силуэтами. Звезды еще не обозначились на горизонте. Летела водяная пыль, ветер тонко и надрывно посвистывал в мачтах. Щелкал телеграф на мостике. Рябинин стоял в ходовой рубке. Кок принес пробу ужина, балансируя на прыгающей палубе, едва-едва не разлил содержимое тарелки. «Ты как несешь?» — сердито спросил Пеклеванный, берясь за ложку и откусывая кусок хлеба. «Несу, только бы не ошпариться, прямо с жару!» «А пальцы у тебя где?» «Как учили, товарищ лейтенант, на отлете держу». «Врешь! Опять у тебя пальцы в тарелке купались. Смотри, даже ошпарил их». Такие сцены во время пробы на походе повторялись уже не раз, и на них мало кто обращал внимание. Может быть, Кок и вправду залез нечаянно пальцем в тарелку. «Но надо же понять и Кока», — говорил Рябинин. «Ты, парень, только руки мой почаще. А вот скажи, нет ли косточки у тебя? Маселка бы мне погладать».